Твой приказ исполнен, но мы не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Прощай навсегда, и обезьяны улетели. Когда Бастинда узнала от Элли, как оказались у нее серебряные башмачки, злая волшебница поняла, что Элли не знает, как она всемогуща. И Бастинда решила во что бы то ни стало перехитрить Элли, отнять башмачки. Она заставила Элли работать на кухне, помогать служанке Фригозе. Элли снимала башмачки только ночью или когда купалась, но Бастинда боялась воды и темноты. Девочка заметила эту странную водобоязнь волшебницы и пользовалась ею. Для Элли были праздником те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив по полу несколько ведер, Элли бежала в клетку льва, кормила его и отдыхала от тяжелой работы. Она разговаривала со служанкой Фригозой. «Почему вы, мигуны, не восстанете против Бастинды?» – спрашивала девочка. «Вас так много, целые тысячи, а вы боитесь одной злой старухи». «Что ты?» – с ужасом отмахивалась Фригоза. «Ты не знаешь могущества Бастинды. Ей достаточно будет сказать одно слово, и все мигуны повалятся мертвыми». «А почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу?» Фригоза задумалась, но не знала, что ответить. Однажды Фригоза прибежала от двери Бастинды, крайне взволнованная. «Элли, ты была права. Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе. Я слышала, как она проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы». Важная новость ободрила пленников. Теперь у них появилась возможность выполнить приказ Гудвина и освободить мигунов. «Откройте только мне клетку!» – зарычал лев. «И увидите, как я расправлюсь с Бастиндой!» Но клетка была закрыта на огромный замок, а ключ от него хранился у Бастинды в тайнике. Посовещавшись, друзья решили, что Фригоза должна подготовить к восстанию слуг. Они захватят волшебницу врасплох и лишат ее свободы и власти. Фригоза ушла, а Элли не спала всю ночь. Восстание назревало, но тут непредвиденный случай привел к быстрой и неожиданной развязке. Однажды, когда ни Фригозы, ни Элли не было на кухне, волшебница туго натянула над полом тонкую веревочку и спряталась за печью. Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала. Башмачок с правой ноги слетел и откатился в сторону. Хитрая Бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу. «Ага! Попробуй, отбери!» — кривляясь, отвечала старуха. «Я и второй с тебя тоже сниму, а уж потом, будь покойна, отомщу тебе за Гингему. Тебя съедят крысы!» Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила серебряные башмачки. Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног. «Что ты наделала?» – завизжала волшебница. 500 лет я не умывалась, не чистила зубов. Пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец. Голос волшебницы прервался, она с шипением села на пол, и через минуту от нее осталась только грязная лужица. В этот момент в кухню вернулась Фригоза. Кухарка была необычайно удивлена и обрадована гибелью своей жестокой госпожи. Вытерев грязную лужу на полу, Фригоза побежала рассказать всем радостную весть. А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор. Трусливый лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели Бастинды. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Важно то, что мы вернемся в изумрудный город с победой, сказал лев. Возле фиолетового дворца собралось множество мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема. Освободившись от рабства, Элли и Лев прежде всего подумали о Страшиле и железном дровосеке. Надо было позаботиться о спасении верных друзей. Несколько десятков расторопных мигунов немедленно отправились на розыски под предводительством Элли и Льва. Железного дровосека вытащили из ущелья вместе с его топором. Узелок с платьем и голову Страшилы, полинявшую и занесенную пылью, нашли на верхушке горы. Экспедиция вернулась во дворец, и мигуны принялись за дело. Костюм Страшилы был вымыт, зашит, почищен, набит свежей соломой. И вот, пожалуйте, перед Элли стоял ее милый Страшила. «Ах, какая радость! Я снова с Элли!» Веселый Страшила обнимал своими мягкими руками Элли, Льва и Татошку. Восстановить дровосека оказалось далеко не так просто, как Страшилу. Искуснейшие мастера страны 3 дня и 4 ночи работали над его исковерканным сложным механизмом. И вот настал счастливый момент, когда железный дровосек стоял перед Элли. Слезы радости полились из глаз железного дровосека, когда он вновь увидел друзей. По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Друзья провели еще несколько дней среди мигунов и начали собираться в обратный путь. Надо идти к Гудвину, он должен исполнить свои обещания, сказала Элли.